Гретке, черт тебя побери, позвал я. Маргарете, очнувшись от изумления, метнулась за мою спину. Что это, Харди? Если ты тут долго подслушивала, то должна знать, я смотрел на превращенную графиню. Следом за ней вдруг начали обращаться ее люди, а в зале их имелось человек 30. Маги спешно подошли ко мне, и мы встали спина к спине, слушая, как бьют в воздухе крылья, и раздается пронзительный клекот. Грифоны тяжело поднимались в воздух. Когда он поднялись под самый потолок, тот вдруг проломился, и оттуда на нас посыпались еще крылатые твари. Глава 17. Маги, спешно черкнув в воздухе защитные заклятия, отразили первую волну нападавших. Грифоны, отпрянув, улетели под самый потолок и, издавая оглушительный клекот, принялись носиться там кругами с остальной стаей, явно ожидая очередной команды атаковать. Адельман и Пригиль вычерчивали более основательные защитные заклинания, создавая над нами охранный купол. На моей ладони давно полыхал огонь, готовый сжечь любую бросившуюся на нас тварь. «Нет, ваша светлость, не нужно их убивать», — прокричала Маделев. «Вы сейчас шутите, госпожа Холивейн права», — сказал Адельман. «Грифоны чрезвычайно редкие существа, точнее, их считали давно исчезнувшими. Я поглядел на него так, что Ульрих смущенно смолк. Эти твари хотят убить не только меня», — заметил я. «Может быть, вы захотите для них еще и заповедник создать? Графиня нам точно нужна живая. Это необходимо для урегулирования политического вопроса», — вмешался Пригель, мрачно глянув на нас всех. «Только вот как ее отличить от остальных? Они все похожи, как две капли воды». Я заметил, как Финбар собирается что-то сказать, вероятнее всего то, что он бы отличил их всех по запаху. Но я глянул на него так, что кузен, удивленно моргнув, промолчал. «Харди, сожги эту стерву первую», — шепнула мне на ухо Маргарете. «Она мне еще в детстве не нравилась, и на всех официальных приемах моему отцу всегда говорила, что у меня неправильное воспитание и что такая нескладная страшная дылда, как я, никогда не найдет мужа. Проклятая карлица! Страшная дылда, ты!» — шепнул я в ответ, глянув на Маргарете с неверием. «Это не самое худшее, что мне говорила эта мерзкая старуха. Продолжить разговор мы не смогли, поскольку нас снова атаковали. Охранный купол, наведенный магами, среагировал, часть грифонов отпрянула с болезненным клекотом, когда их ударило электрическими разрядами. Но остальные остались, облепив купол, словно осы, невидимый пузырь. Пытались рвать защиту когтистыми лапами, клевали кривыми клювами, несмотря на змеившиеся в воздухе молнии и удары тока. «Как вы собираетесь их ловить?» — с испугом спросила Ленили, на миг оторвавшись от съемки. «Они же сейчас к нам проврутся». Она с испугом спряталась за спиной Финбара. Я вопросительно глянул на кузена. Он легко, одним толчком плеча оттеснил от меня Пригеля, быстро шепнул. «Та тварь в центре, графиня. У нее вокруг клюва пара алых перьев, и она чуть крупнее остальных. Увидел?» Я начал выписывать в воздухе заклинание. «Ваша светлость», — забеспокоилась Маделев. «Постараюсь никого не убить», — сдержанно ответил я. «Погодите, ваша светлость», — вмешался Пригель. «Можете просто всех оглушить, мы тогда сплетем заклинание, которое позволит их всех пленить. Вы ведь никогда не имели дела с подобными тварями, и ваша попытка их пленить, это ведь все в теории, не так ли? Вы и сами многое делали, зная только в теории», — парировал Пригель. «Рассейте ваше убийственное заклинание, с первым не поспоришь. А насчет второго, с чего вы взяли? Потому что вот тут стоят эти символы». Пригель пальцем подчеркнул пару моих символов в полыхающем золотым огнем заклинании. «Мое заклинание на драконьем», — заметил я, прищурив глаза. «Вы не можете знать, что там, Базилиус. Мне Чистослав показывал несколько символов, которые должны предупредить о ваших не лучших намерениях. Эти две руны, огонь и смерч, я знаю. Их значение вырвано из контекста», — заметил я. «Грифонов, тем временем, мое заклинание взволновало. Поднялся такой гам, что мы все чуть не оглохли. Геральдические монстры словно спорили, пытаясь перекричать друг друга, несколько даже клюнули своих оппонентов. А потом примерно полсотни созданий сорвались с купола и вылетели вон через прореху в крыше. Оставшиеся два десятка с удвоенным остервенением пытались пробить защиту. «Только оглушите их», — с нажимом повторил Пригель. «Мы будем готовы через минуту их пленить». Он кивнул остальным магам, и они дружно стали плести новые заклинания. Я, поморщившись, стер один из символов в своем заклинании, оставив подчеркнутые королевским магом. У Пригеля округлились глаза. «Вырвано из контекста», — повторил я. «Вы готовы?» Да, я привел заклинание в действие. Разряды молний, что окутывали купол, превратились в золотые шаровые молнии и ударили в грифонов, отшвыривая прочь от купола. Твари разметало по всему залу, и они остались лежать, не шевелясь. В воздухе запахло палеными перьями и шерстью. Думаю, их вырубило примерно на полчаса, сказал я магам и заметил, что они вполне могли это сделать сами. Это всегда сложно, когда есть понимание, что это люди, заметил Пригель. Нет, это оборотни, возразил Финбар, недобро поглядев на мага. Ничуть не лучше нас, а может быть даже более опасные. Но вот только в нас вы людей не видели. Барри, не начинай, я сжал плечо кузену и шепнул. Я тебе обещал узнать про вервольфов. До этого момента не стоит делать какие-либо выводы, хорошо? Финбар мрачно кивнул. Маги между тем активировали свои заклинания. Вокруг шеи и лап каждого грифона возникли медные ошейники и кандалы, от которых протянулись цепи, приковывая тех к возникшим в стенах медным кольцам. Защитный купол рассеялся, и мы подошли к ближайшему плененному чудовищу. Опаленная львиная шерсть на теле превратилась из желтой в черную. Перьев и вовсе не осталось, на их месте торчали обгорелые очины, превращая орлиную голову в лысую голову грифа. Я же с недоумением разглядывал ошейники, кандалы и цепи. Медь, может, стоило применить что-то вроде вольфрама, поинтересовался я. Нет, для пленения грифонов нужна именно медь, сказал Пригель. К тому же, она усилена специальными заклинаниями. Я поглядел на него с подозрением. А скажите, Базилиус, может быть вы в действительности знали, что графиня умеет оборачиваться? Спросил я. Вы уже слышали, у них есть семейные легенды о предках-грифонах. Мы много раз проверяли и графиню, и всех ее родственников. Но не было ни намека, что они оборотни. Этот чертов маг нагло врал. И что-то мне подсказывало, что на графиню и прочих ее людей, умеющих превращаться в грифонов, у Базилиуса были свои планы, которые явно были разрушены. Иначе не был он так напуган произошедшим, когда события стали развиваться явно не так, как он планировал. Я, припомнив еще кое-что, обернулся к Маргарете. «Что ты тут делаешь? Я же сказал оставаться в гильдии и никуда оттуда не выходить. Знаю, что ты рассердишься, но я не могла упустить такой шанс». «Какой еще шанс, Гретке? Прусская корона должна перейти к нам, а не к этой померанской вороне. К тому же, как я могла не вернуть этой корге старый долг? И ты же?» Маргарете смолкла под моим взглядом. Я, больше не глядя на нее, обвел взглядом магов. «Кому пришла чудесная идея вытащить мою супругу из Фризии и привезти сюда, особенно учитывая недавние трагические события, которые произошли с фризскими магами?» «Это я сделал», — сказал Пригель. «И я максимально обезопасил ее светлость, прислав за ней самолет. Что, ни один из вас не пользуется авиаперелетами, имея необъяснимую аэрофобию? А Маргарете внезапно летать стало безопасно? Вряд ли бы вы стали гробить свою супругу. Хотя, конечно, это тоже не исключено, но тем не менее», — сказал Пригель. «Что, вы боитесь летать из-за меня?» Я смотрел на королевского мага, думая, его, похоже, тоже хорошо ударило током. Однако остальные от моих слов явно сконфузились. Маделив прикрыла ладонью глаза, но почти тут же отвела руку от лица. Но я успел заметить этот жест. «Так, погодите», я посмотрел на волшебницу с подозрением. «Были прецеденты?» Маделив кивнула. «Вы просто этого не помните, ваша светлость. Вам тогда было всего 6. И зачем я это сделал? Это не важно. Важно то, как вы это сделали. Вы вывели заклинание, которое заглушило двигатели в самолетах, которые были от вас в 20 километрах. Это были военные самолеты. Возможно, вам не понравился рокот двигателей. Это были самолеты со швейцарской базы», подал впервые за все время голос глава швейцарской гильдии, Берни Ариль, бросив на меня мрачный взгляд, а потом посмотрел на Пригеля. «Давайте, наконец, займемся вопросом, ради которого мы тут все собрались. Так что насчет крови Хайцоллернов, это правда, Базизиус? Его светлость имеет отношение к королевскому роду?» Маргарете уставилась на Пригеля. «Если вы меня обманули». Королевский маг смотрел на меня, но я молчал. «Это правда», признал Пригель. «Но я выяснил это не так давно, хотя у меня было подозрение, но не было доказательств». «Подозревали?» удивился Ариль. «Замок, принадлежащий роду Хайцоллерн, никогда бы не передали во владение ни носителю крови, даже за всю драконью кровь. Но король тогда согласился расплатиться именно этим замком, ничего мне не объяснив. Я тогда решил, что он не в себе, но потом задумался и стал искать в старых родословных. Нашел их недавно в королевских покоях, когда Фридрих в очередной раз надолго заперся в янтарной комнате. Подлинность документов установлена, так что да, в его светлости есть доля крови Хайцоллернов. Маги поглядели друг на друга и в мыслях у них явно было одно. Так, чтобы прояснить про наследование, жестко произнес я. Я уже говорил, что мне не нужна прусская корона или какая-либо еще. Мне хватает проблем с герцогством. Хотя, госпожа Холивейн, вы обещали, что и управление Фризией меня касаться не будет. И кто вам предлагал прусскую корону? Поинтересовался Пригель мрачно. Госпожа Холивейн, не так ли? Тоже решили долг мне вернуть? Я шагнул к Пригелю, глядя на него с насмешкой и сочувствием одновременно. Нет, это предложили маги вашей гильдии, господин Пригель. Когда вас похитили, и тут не оказалось никого способного управлять. Вам про родословную Хайцоллернов мой помощник Йенс Бипки проболтался? Пригель хмуро смотрел на меня. Ваш король хотел меня убить. Мы пытались найти этому объяснение. Узнали про связи Фридриха с дракноборцами, ну и про родословную тоже всплыло. Значит, вы отказались бы от прусского трона? Я отказываюсь, без всякого бы, процедил я сквозь зубы. Да вас плохо доходит, но... Маргарете растерянно посмотрела на меня, потом перевела взгляд на Пригеля, готовая испепелить того на месте. В ее глазах внезапно сверкнули слезы, и она, метнувшись к дверям, выбежала прочь. «Проклятие, что вы ей пообещали?» Я, нахмурившись, поглядел ей вслед. «Собственно, я рассказал о вашем родстве с Хайцоллернами и пообещал, что вы получите корону, если она поставит графиню на место. Знаю, что вы никогда не следили за светскими новостями, но я знал, что это сработает. То есть вы не всерьез престол пообещали, Базилиус?» Поинтересовался Адельман. «С его светлостью, в отличие от графини, договориться куда проще. Я, разумеется, принесу ее светлости извинения». Пригель посмотрел на меня. «Уверен, она поймет. Тем более, она была не прочь щелкнуть по крючковатому носу графини. Сам был несколько раз свидетелем, что было за что. Хотя, надо заметить, что ее светлость сегодня превзошла саму себя. У Маргарете безупречное воспитание. Но вы ее спровоцировали на то, что она себе обычно не позволяет. Я недобро поглядел на мага. Повторяю, я принесу извинения. А сами вы были не в состоянии поставить на место графиню», произнесла Маделев, с неодобрением смотря на мага. Пригель поглядел на нее в досаде. «Должен признаться, госпожа Холивейн, мне всегда чрезвычайно сложно спорить о чем-то с женщинами и тем более указывать им их место. Тоже воспитание не позволяет?» Поинтересовался я. «Идите к черту, Базилиус, с Пруссией, вашим рехнувшимся королем и со всем остальным. Я, пожалуй, пойду отдыхать. Вы, думаю, прекрасно справитесь с этим и с починкой крыши». Я пнул лежащего грифона и направился прочь. Выйдя из зала, я резко развернулся к выскочившим вслед за мной Карлфриду, Финбару и Ленили. «Не ходите за мной, увидимся утром». Я нашел Маргарете на открытой галерее. Она стояла у деревянных перил и смотрела на внутренний двор, который все больше заметало снегом. Снежинки, что попадали на нее, застревали на ресницах и в ее рыже-русых волосах, сверкая в свете фонарей. На щеках были влажные следы от слез, но девушка уже не плакала. «Поедешь со мной, надо проветрить голову», произнес я. Она посмотрела на меня с удивлением. «Куда?» Я пожал плечами. Мы спустились вниз, сели в бронко, и я поехал прочь. На посту перед шлагбаумом мы увидели три растерзанных трупа хайдельбергских магов. Харди испуганно выдохнула Маргарете. «Убили, когда все люди графини оборачивались. Наверняка в замке обнаружатся еще убитые. Но думаю, что все грифоны уже далеко отсюда. Почему ты так уверен?» Я не ответил, глядя на заснеженную дорогу. Дворники методично сметали снег с ветрового стекла, но снегопад, как мне показалось, стал еще сильнее. Я чуть добавил магии, и снег стал облетать машину, не падая на стекло. Я выключил дворники и направился на север. Краем глаза заметил, как Маргарете начало трясти. «Я виновата, Харди», — выдавила она. «Что?» Я купилась, как глупая девчонка. Выложила перед всеми главами гильдии, что мы хотим получить прусский трон. Подставила нас обоих. «Ты меня убьешь за это?» Я посмотрел на нее так, словно услышал чушь, и неодобрительно покачал головой. «Начнем с того, что Базилиус хорошо заморочил тебе голову, и ты сделал все то, что было нужно ему. Кстати, он обещал извиниться за свои манипуляции». Маргарете посмотрела на меня с неверием. «Правда?» Погоди, мне в какой-то миг показалось, что они действительно готовы согласиться отдать корону тебе. Тебе не показалось, что... Маргарете мигом воспряла, и ее возмущенный голос набрал силу. Но почему тогда ты отказался? Ты же умная девочка. Додумайся сама. Я едва заметно улыбнулся. Маргарете несколько минут сидела молча, смотря как Илья на пустынные заснеженные улицы Кёнигсберга и размышляя. Мы выехали за город, и шоссе повело в сторону затерянного среди ночи и снегопада Восточного моря. Ты не хочешь, чтобы они думали, что тебе это нужно, и приняли решение сами, без твоего участия и тем более без какого-либо давления, произнесла она. Но если ты ошибаешься, особенно после твоего заявления, что трон тебе не нужен. Это прозвучало вполне искренне, Харди. Завтра утром узнаем, но можем сделать ставки. Сукин ты сын, Харди, воскликнула Маргарете возмущенно. Эй, когда ты ушла, я уверял Пригеля, что у тебя безупречное воспитание. Я покосился на нее. Это не оскорбление. Маргарете, уже позабыв о своем недавних слезах, улыбалась, оскалив ровные жемчужные зубы. Потом наклонилась и чмокнула меня в щеку. «Давай остановимся», — предложила она. «Нет, хочу доехать до моря». «Зачем? Все равно темно и ничего не видно. Зато рассвет не будем в каких-нибудь кустах встречать или во враге». Маргарете засмеялась. Еще через минут 20 внедорожник забрался на вершину одной из прибрежных дюн. Чуть в стороне светился то ли ресторан, то ли отель, но мы остались в машине. Фары били вперед, высвечивая только черноту, в которой мелькали крупные хлопья снега. Такое чувство, что впереди бескрайняя бездна. Не смотри на нее долго, Гретке, я усмехнулся. Иначе она начнет смотреть на меня. Маргарете поежилась. Мне кажется, я уже побывала в бездне, и окажусь завтра в ней снова, если маги не решат отдавать трон тебе. Ты излишне драматизируешь, и забываешь еще кое-что, о чем говорил Фридрих. Кто сражается с чудовищами, должен следить, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Глава 18. Рядом зашевелилась Маргарете, разбудив меня. Харди, зачем мы остались тут? Можно же было нормально выспаться в том отеле. У меня ноги затекли, с недовольством произнесла она, и ужасно хочется в душ. Ну, потому что, я открыл глаза и замолчал. Да-да, встретить рассвет на берегу моря, захихикала Маргарете, показав рукой. Все стекла бронка были облеплены снегом, создавая в машине полумрак. Черт, я открыл дверь. В салон ударил яркий солнечный свет и дохнуло морозным воздухом. Рассвет мы однозначно давно пропустили, Харди, возмутилась Маргарете. Я выбрался из машины, а потом, на миг нырнув обратно, подхватил Маргарете и бросил ее визжащую в сугроб. Сам я тоже стоял по колено в снегу. Маргарете с трудом выбралась из снега, сердитая и дрожащая, а я рассмеялся. «Это не смешно, Харди. А если я простужусь и умру? Только об этом и мечтаю». Я начал выводить символы в воздухе, а Маргарете посмотрела на меня с испугом. Ярко вспыхнуло золотом активированное заклинание, девушку чуть пошатнуло от напора обдавшего нас горячего воздуха. Сугробы вокруг нас мгновенно растаяли, обнажив мелкий белый песок. Я взял Маргарете за руку и потащил вниз с дюны к морю. «Харди», — запротестовала она, — «или ты море тоже подогрел?» «Подогрел, сойдет вместо ванной». Мы плюхнулись у самого берега в мелководье. Примерно в 5 метрах над нашими головами начал клубиться туман. В воздух выпрыгнула стайка рыб, видимо заплывшая из холодной воды в нашу прогретую область, ошалев умчавшаяся обратно на глубину. Маргарете, зажав уши и нос, окунулась с головой, а затем, вынырнув, расслабленно вытянулась в легких волнах прибоя, довольно жмуря глаза на солнце. Ее распустившиеся длинные волосы колыхались словно золотисто-рыжие водоросли. Я перевел взгляд с девушки на далекий, чуть скрытый дымкой горизонт, и задумался. «Ты вчера говорил о чудовищах, Харди», — нарушила молчание Маргарете. «Ты подразумевал себя и светлых?» «Нет, в первую очередь, это касается драконоборцев и их мастера. Тебе Маделев про них рассказала?» «Да». После того, как убили ее коллег, она всех собрала и сказала, что это могло быть делом рук либо того черного мага, что был на твоем посвящении в герцоге, либо драконоборцев. Мастер так увлекся охотой на драконов, что, как мне кажется, давно превратился в некроманта, готового убивать без разбора, лишь бы добраться до цели, задумчиво произнес я. Грифоны, что вчера растерзали светлых, наверняка улетели к нему или его последователям. Тебе не надо было слушать Пригеля и остальных, а сжечь всех этих тварей. Маргарете нахмурилась. и эту чертову графиню. Думаю, маги уже поняли, что были неправы, подсчитав трупы. Когда туда вернемся? Спросила Маргарете. Уже есть хочется. Могу позвать мое сокровище и попросить завтрак, произнес я. Что желаете, ваша светлость? Спросил появившийся кобальт. Миг пялился на нас, а потом смущенно вперил взгляд в песок. Ноткер, ты уже на сокровище отзываешься? Дурной признак. Больше не буду, ваша светлость, пробормотал совсем смутившись кобальт. Что за сокровище? Поинтересовалась Маргарете. Была одна забавная история с пряниками. Если его светлость разрешит, я вам расскажу. Не сейчас. Приведи лучше нашу одежду в порядок. Она в машине. Ноткер кивнул, а потом наколдовал пару махровых халатов, положил на берегу и стал подниматься на дюну. Наверху он к нам обернулся. А во, это вы снег растопили, а уже решил, что вы куда-то в Африку переместились. Жара жуткая. Простите, тебе не кажется, что он слишком много болтает, Харди? Маргарете придвинулась ко мне и обняла. Не кажется. Да, ваша светлость, нет, ваша светлость, слышать только это от слуг слишком скучно, заметил я, притянув ее к себе. Пожалуй, соглашусь, Маргарете поцеловала меня и ее губы оказались солеными из-за морской воды. Через некоторое время мы выбрались на берег и, надев халаты, стали подниматься на дюну. Как ты думаешь, они уже что-то решили насчет наследования? Спросила Маргарете. Не думаю. Кто будет против? Каждый из них против, хотя у каждого найдутся аргументы за. Думаю, все главы гильдии, прежде всего, ведут внутренний спор с самими собой. Маргарете вновь встревожилась. Ты вчера сказал, что они должны сами решить, без твоего участия. Но если они все же найдут другого кандидата на трон, поверь, я не расстроюсь из-за этого, я рассмеялся. Но, Маргарете смотрела на меня с непониманием. Власть гораздо более сложная штука, Гретке, чем тебе это представляется, и ты с твоим образованием должна это понимать. Сейчас же у тебя одни эмоции. Думай головой. Все равно не понимаю. Пруссия находится на дне экономического кризиса и практически на грани революции. Все эти рыцарские турниры, которые устраивал король, с представлениями, где сражались с драконом, это все в головах людей. Если трон передадут мне, считай, что я получу пороховую бочку с подожженным фитилем. А у меня есть куда более серьезные дела, чем приводить Пруссию в себя. Да и вслед за Пруссией еще Мекленбург с Померанией с их проблемами подтянутся. Однако даже при таком проблемном раскладе весь север будет принадлежать нам, заметила Маргарете. Сомнительное удовольствие. По крайней мере, в настоящий момент. Мы пошли к внедорожнику, около которого на вешалке висела освеженная Ноткером одежда. Когда мы оделись, кобальт указал в сторону заснеженных дюн. К нам кто-то идет, ваша светлость. К нам приближался мужчина за 40 странного вида, в довольно поношенной одежде, соломенной шляпе, внутри которой был подшит мех, с ремешками поверх куртки, к которым за лапки были привязаны трупики ворон. Куртка была перепачкана кровью, текущая из разорванных птичьих глоток, да и на губах незнакомца были следы крови. Еще я ощутил у него очень слабые магические способности темного колдуна. У таких, как он, даже на бытовую магию колдовства порой не хватало. «Доброго денечка», — произнес он, остановившись перед нами и приподняв шляпу в приветствии. «Вы туристы? Добрый день. Что-то вроде того. В ресторан еще не заходили?» — спросил он, указав в сторону отеля. «Нет, очень рекомендую. Это местная достопримечательность. Мы последняя семья Кроненбайзеров, кто еще сохранили традиции», — сказал он и пояснил, увидев на наших лицах недоумение. Мы последние ловцы ворон. Моя жена готовит их так, что пальчики оближете. Местный деликатес. Раньше, кстати, нас очень любили посещать темные. Вы ведь ведьма, я не ошибся? Он поглядел на одетую в черный костюм Маргарете. Потом изучил на меня в некотором сомнении. А вы тоже темный, или я все-таки заблуждаюсь? Даже не представляете, насколько темный. Я достал из кармана солнечные очки и надел их. Ловец, открыв рот от удивления, попятился, а потом, споткнувшись, сел прямо в сугроб. «Не признал вас без очков и в таком костюме, ваша светлость», — он запнулся. «Простите, можно к вам так обращаться? Он же герцог, дубина, как его еще называть?» — прошипела Маргарете. «Гретке», — я глянул на нее с неодобрением и протянул руку ловцу. «Простите мою супругу, господин Ярогневик, она со вчерашнего дня в плохом настроении». Ловец смотрел на меня в полнейшем изумлении, не смея принять помощь, но я стащил очки и глянул на него так, что он мигом очнулся от своих сомнений. «Большая честь для меня», — произнес он едва слышно, поднявшись. «Но как вы мое имя узнали? Я всегда знаю, кто передо мной. Мы к вам зайдем. Интересно послушать, кто у вас раньше собирался. Большая честь для нашей семьи». Ярогневик поклонился. «Я поспешу, предупрежу жену». Он побежал по снегу к отелю. По снегу разлетались кровавые капли от безвольно болтающихся вороньих голов. «Великая луна, Харди. После общения с подобными типами надо руки три раза вымыть. И ты серьезно? Мы будем есть ворон. Я лучше Ноткера попрошу принести нам нормальный завтрак. Устроим тут пикник. Ноткер, тебе ничего не принесет. Пойдем». «Так, меня этой рукой теперь даже не касайся», — возмутилась Маргарете, отпрянув, а потом глянула на Кобольда. «Ноткер, дай живо спиртовые салфетки». Кобальт вопросительно глянул на меня и, когда я кивнул, наколдовал требуемое. Маргарете принялась тщательно вытирать мою ладонь. Увидев, что я в насмешке прищурил глаза, она, казалось, еще больше рассердилась, но молча продолжила ожесточенно оттирать кожу. Ноткер наколдовал мусорный пакет и терпеливо ждал, когда она выкинет туда салфетки. «Ты ведь понимаешь, как подобные ему воспринимают таких, как мы. За мелкую помощь, или даже за одно одобрительное слово, они готовы за нас умереть», — произнес я. «И мне известна другая крайность, что подобные личности также легко могут вообразить, что их оскорбили, забыли, не уважают, и этот список можно продолжить. И после всего, что они себе навоображали, они превращаются в предателей, готовых воткнуть тебе нож в спину». Я поморщился. «Не надо просто доводить до той стадии, Гретке. Таких миллионы, и ты не можешь разорваться на миллионы кусочков, чтобы отслеживать их лояльность». Маргарете выбросила пятую по счету салфетку, придирчиво осмотрела мою ладонь, но наконец осталась удовлетворенной. «Ты чрезмерно усложняешь», — я приобнял ее и увлек в сторону отеля. Когда мы подошли ближе, Маргарете указала на вывеску с названием, рядом с которой была привинчена огромная голова каркающей вороны с выкоченными, словно на последнем издыхании, глазами. «Название, то, что надо для туристов, у мертвой вороны», — усмехнулась она. «Хотя для темных, наверное, подходило идеально». Мы вошли внутрь. Интерьеры ресторанного зала оказались вполне соответствующими названию. Мы словно оказались в старом заброшенном готическом замке или даже скорее в комнате ужасов аттракциона, который имеется на любой ярмарке. Выкрашенные в кроваво-алые стены, черные колонны с готическими арками, оконные рамы, витражи с воронами, летящими в пасмурном небе, черный потолок с сетью нарисованных алых молний, на стенах бра, стилизованные под факелы, и соответствующая мебель, массивные столы и стулья из выкрашенного в черное дерево, с готической резьбой. В конце зала жарко пылал камин, на мраморной полке которого была сложена пирамида из белых вороньих черепов. Через миг перед нами оказалась женщина в черном платье, поверх которого был надет серый фартук, а голову ее украшала вполне элегантная шляпа с черными вороньими перьями. «Ваша светлость, ваша светлость», — она раскланялась перед нами. «Это огромнейшая честь для нас, принимать вас тут. Проходите вот сюда, это наш лучший стол». Она подвела нас к столу у камина. Вместо жестких стульев тут были вполне удобные кресла с дополнительными подушками под спину. Мы с Маргарете сели друг напротив друга. Я указал Ноткеру сесть рядом. Его глаза округлились, но он подчинился. Хозяйка держала меню, но перед нами так их и не положила. «Можно пару советов, ваша светлость?» Она наклонилась и зашептала мне на ухо. «Отлично, то, что надо, спасибо, госпожа Ярогневка», — я кивнул, выслушав. Хозяйка так со всеми меню и ушла. Маргарете уставилась на меня, но я ничего не успела заказать, — возмутилась она. «Я уже все заказал, я не буду есть этих чертовых ворон», — прошипела она, злясь. «Ноткер, карты». Кобальт протянул мне колоду, и я вытащил первые три карты и положил их на столе перед Маргарете. На первой была нарисована ворона, на второй — тарелка с приборами, и на третьей была корона. Маргарете уставилась на расклад. «И что это значит? Съешь ворону, получишь корону». Глаза Маргарете заполыхали от ярости. «Да, я помню твои карточные трюки, которые ты мне показывал 2 года назад в охотничьем клубе. И, я ведь тебе тогда сказал, что могу предсказывать будущее. Только на тот момент, Харди, у тебя были проблемы с памятью и с магией. Однако, на предсказанное это нисколько не повлияло, не так ли?» — заметил я. «Все сбылось». Маргарете побледнела. «Не может быть». Я промолчал, собрал карты и отдал Кобальду. Маргарете сидела задумавшись и явно вспоминая события двухлетней давности. Хозяйка тем временем принесла нам заказанное. На огромном блюде у каждого лежало по три поджаренных птичьих тушки, залитых кровавого цвета соусом, с гарниром из красной фасоли, запеченного картофеля и свекольного салата, все в цветах обстановки ресторана. Она разлила на по бокалам вино и, пожелав приятного аппетита, удалилась. Маргарете, очнувшись от задумчивости, уставилась в свою тарелку. «Меня же стошнит, Харди», — произнесла она жалобно. Мы с Ноткером переглянулись и оба неодобрительно покачали головами. Настоящая темная ведьма спокойно может есть ворон, летучих мышей, крыс, жуков и прочее. А да, еще она суп из мухоморов должна уметь варить. «Ты надо мной издеваешься?» «Вовсе нет. Это какая-то проверка». Маргарете сверлила меня взглядом, пытаясь хоть что-то распознать на моем лице. «Нет, зачем? Я тебя давно прекрасно знаю». Маргарете вновь поглядела в тарелку, и ее бледное лицо слегка позеленело. Я, тяжело вздохнув, отрезал кусочек мяса и съел. За мной к еде приступил кобальт. «Вкусно, Гретке, честно. Ненавижу тебя, Эгихард Фрейхер Райнернайр», прорычала она, словно смертельно раненая тигрица, и, отрезав кусок от первой тушки, отправила в рот с таким отвращением, словно это был дождевой червь. Поглядев еще миг на ее лицо, я подумал, что еще чуть-чуть, и ей действительно станет плохо. «Черт, Гретке, это курица, расслабься». Три небольших цыпленка под размер вороньих тушек, специально без головы, чтобы посетители не поняли. Маргарете уставилась на меня с неверием, но ведь ее муж притащил только что целую связку этих прекрасных черных пташек. Он их исключительно для себя готовит. Хозяйка мне все вкратце рассказала. «Не сердись, ладно», — я накрыл ее ладонь рукой. Маргарете поглядела на меня, явно не зная, что делать, продолжать возмущаться или же забыть об инциденте. «Ты сегодня очень странный, Харди», — в итоге заметила она. Кобальт, на тарелке которого уже было пусто, прокашлялся. «Простите, ваша светлость, но должен предупредить, что его светлость немного неадекватно себя ведет из-за присутствия янтарной пыли, а она находится тут везде, в морской воде, в песке дюн, в вине и даже в комнатной пыли. Так что, думаю, климат Пруссии, ХМ, вам несколько вреден». «В вине?» – удивился я. «А в приправе?» «В приправе отсутствует, но виноград – местный, поэтому вобрал в себя незначительное количество. Однако, полагаю, что вы не заснете, как тогда, когда ваш кузен угостил вас янтарным виски». «Неадекватно, это как?» – спросила Маргарете. «Скажи точнее». «Ну», – Ноткер смолк под моим взглядом. «Так нечестно, Харди», – Маргарете вдруг нахмурилась. «И твое предсказание. Если это в действительности не вороны, а цыплята, значит и короны не будет». «Нет, это не так работает. Ешь уже». Хозяйка убрала пустые тарелки, налила в бокалы еще вина и поставила перед Маргарете десерт, золотистого цвета безе в виде короны, украшенной цукатами. На тарелке была выведена карамелью надпись «Корона Пруссии». Маргарете поглядела на десерт и, тяжело вздохнув, стала его есть. «Ну хотя бы такую корону получила», — обреченно сказала она и, выдавив улыбку, поглядела на меня. «Как ты все-таки это делаешь, Харди?» «Ты про предсказания?» «Не знаю. Они сами по себе получаются. Ты себе когда-нибудь гадал?» «Нет, конечно». «Почему?» Я пожал плечами. «Стараюсь создавать свое будущее более надежными способами. Но все твои предсказания сбылись. 2 года назад я даже не придала им значения, у меня они вылетели из головы. Но сейчас я поняла, что все сбылось. Они всегда сбываются, в том или ином виде. А это действительно их фирменный десерт, или ты сказал хозяйке его приготовить специально?» Я прищурил глаза. «Ты видела, чтобы я что-то говорил хозяйке? Это было бы не предсказание, а мухлёж, Гретке. Я, точно так же, как и ты, не читал меню. Думаю, ты заметила». Я подозвал хозяйку и попросил у нее принести для Маргарете меню. Та полистала страницы и показала мне фотографии блюд. «Действительно, так и написано, что вместо ворона они готовят цыплят, и десерт есть такой же». Я кивнул и посмотрел на хозяйку. «Спасибо за обед, принесите счет, и мне с вашим мужем бы еще поговорить». «Не стоит, ваша светлость, для нас честь вас обслужить», — она поклонилась, а в тон закралась тревога. «Мой муж сболтнул вам про встречи темных, но это уже в прошлом». «В смысле, даже если бы они продолжались, что тут такого?» — удивился я. «Но вы же теперь со светлыми», — едва слышно произнесла хозяйка. «А им бы подобные встречи вряд ли понравились. Уверяю, опасаться вам нечего, госпожа Ярогневка», — произнес я. «Хорошо, «Можно я в машине подожду?» – спросила Маргарете. Я дал ей ключи от «Бронко». Спустя минуту появился хозяин отеля, уже переодевшийся во вполне приличную одежду и отмывшийся от вороньей крови. «Что именно вы хотите знать, ваша светлость? Если вы сами все расскажете, сэкономите мне время. Я постараюсь ничего не упустить», – Ярогневик кивнул. «У нас всегда неплохо шли дела. Наш дом совсем рядом с курортом, много отдыхающих и туристов. Экскурсоводы постоянно привозили нам целые автобусы посетителей, так что жаловаться не приходилось. Но потом, года три назад все стало резко ухудшаться. Король поднял налоги до 40%, а спустя еще полгода они взлетели до 60%. Причем объявили, что это временная мера для преодоления кризиса. Народ был недоволен, но в итоге все потуже затянули пояса, ожидая, когда все закончится. Только вот кризис не кончался, и состояние дел все больше скатывалось на дно. Мы долго не поднимали расценки в отеле и ресторане, но потом пришлось повысить цены. После этого мы лишились больше, чем половины клиентов, а спустя год и вовсе остались без них. Год назад у нас стали проходить встречи темных колдунов. Очень многие были недовольны происходящим. Фридрих IV издал указы, которые полностью запрещали темным колдовать, хотя многие жили за счет своих услуг. Мелкие проклятия, любовные зелья и прочие тому подобное, поинтересовался я. Да, но прежде все это не считалось незаконным. По крайней мере то, что не наносит сильного вреда людям. На мелкие пакости магическая полиция всегда прежде смотрела сквозь пальцы. В общем, тут не происходило ничего противозаконного. Они встречались, высказывали свое недовольство, снимали отель, делали заказы в ресторане. За счет этого мы как-то протянули до сегодняшнего дня. Но встречи прекратились примерно 2 недели назад. Мне передали, что для них стало опасно, учитывая последние увлечения короля. Это которые? Рыцарские турниры со спектаклями, где убивали дракона. И это тоже, ваша светлость. А еще он приказал построить музей инквизиции и воссоздать их орден, создав специальный отдел в управлении полиции по делам магии. Аво, я даже о подобном не слышал, спасибо, господин Ярогневик. Все надеются, что со смертью короля весь этот кошмар прекратится. И на это надеялись не только темные. Светлых тоже взволновало увлечение короля инквизицией и борьбой со всем, что связано с магией. Но господин Пригель слишком любил монарха, чтобы что-то сделать. Это я слышал от светлых, которые, как ни странно, тоже иногда сюда захаживали. Я волей-неволей все эти разговоры слышал. «Каково состояние ваших финансовых дел?» – спросил я. «Отель и участок давно заложены банку», – едва выдавил из себя Ярогневик. «Но если законы изменятся, думаю, мы вернем себе бизнес». Я вытащил чековую книжку. «Сумму назовите». «Ваша светлость, не стоит, вы же последний ловец. Последние должны выживать, а не исчезать, как динозавры». «Сумма?» Он назвал, наконец, сумму, которую я вписал. Я оторвал чек и протянул ему. «Вы нас спасли, ваша светлость. А какова ворона на вкус?» — поинтересовался я. «Хотите попробовать?» Взгляд Ярогневика разгорелся. «Я могу приготовить и показать процесс, если пройдем на кухню. Только моей супруге не рассказывайте, а то она со мной больше целоваться не будет». Хозяин отеля расхохотался. Я заметил, что она брезгливая особа, но для герцогини, считаю, это нормально. «Я вам потом стаканчик шнапса налью, она ничего не заметит». Мы прошли на кухню. Тут все было идеально чисто. В кастрюле лежали уже выпотрошенные тушки недавно пойманных ворон. Ярогневик ловко содрал с одной из них кожу вместе с перьями, окунул тушку в вино с травами, извлек, обсушил салфеткой, потом натер специями и принялся обжаривать на сковороде, поливая ароматным маслом. Через несколько минут положил на тарелку и поставил передо мной, протянув приборы. Я отрезал кусочки мяса, попробовал. «Проклятие, это гораздо вкуснее ваших фирменных цыплят, не в обиду вам сказано», — заметил я. Ярогневик засветился от похвалы. «Главная проблема, что мяса там мало, и посетители просто не наедаются. Обычно мы ворон готовим для особых клиентов. Из темных, что тут прежде собирались, было несколько постоянных заказчиков. Она налил мне обещанный стакан шнапса. Я выпил и, поблагодарив, направился к выходу. «Ваша светлость, погодите». Ярогневик нагнал меня и протянул визитку. Вспомнил, что у меня есть контакты того, кто тут организовывал встречи темных. «Вдруг вам пригодится». Я взял черный прямоугольник с написанными от руки именем, адресом и телефоном, написанные знакомым почерком. На моем лице ровным счетом ничего не отразилось. Спасибо, господин Ярогневик, обязательно свяжусь. Долгой жизни, ваша светлость. Я вышел из отеля, дошел до Бронка и сел за руль. Харди, что так долго? Спросила Маргарете. Я показал ей черную визитку. Наш знакомый черный маг, оказывается, долгое время был тут завсегдатаем, Гретке. Маргарете только охнула. Я задумчиво смотрел на восточное море. Поднявшийся ветер гнал волны и вспенивал гребни. Небо затягивало тучами. Я повернул ключи и, заведя мотор, медленно повел внедорожник. «Возвращаемся в Кёнигсберг?» – спросила Маргарете. «Да, пора». Глава 19. Мы с Маргарете вернулись в королевский замок около полудня. Убитых хайдельбергских магов на посту около шлагбаума сменили новые, мрачно нас поприветствовавшие. Двор все так же был заполнен автомобилями. Оставив Бронка недалеко от выезда, я сделал Маргарете знак следовать за собой. «Хочу тебе еще кое-что показать в этом чудесном замке», — сказал я. Я привел ее в подвал, где располагался ресторан «Кровавый суд». В конце зала между огромными бочками жарко горел камин. Несколько магов, похоже, из окружения Базилиуса Пригеля обедали. К нам направился один из официантов. «Добрый день, вы столик бронировали?» Маргарете смерила официанта взглядом. «Харди, объясни ему, кто ты такой, а я пока займусь интерьером». Я увидел, как напряглись маги Пригеля, явно расслышавшие разговор. На лице официанта отразилось недоумение. «Первый день на работе?» «Вопрос риторический», — произнес я, усевшись за приглянувшийся мне стол. «Принеси бутылку шнапса и проследи, чтобы в нем не было никаких добавок янтаря». Официант миг молчал, потом оглянулся на магов, посмотрел на их хмурые лица и, решив ничего не уточнять, принял заказ и удалился. Маргарете между тем сняла со стены первую картину, на которой инквизиторы топили ведьму, потащила ее к камину и швырнула в пламя. Принесший мне шнапс официант растерянно смотрел на происходящее, но у него хватило ума и далее не задавать вопросов. Тем более, что когда моя супруга потащила к камину вторую картину, магов Пригеля сдуло ветром. Зато через несколько минут появился сам Базилиус. Он, мрачно наблюдая за тем, что делает Маргарете, подошел ко мне. «Мне сообщили, что вы вернулись, ваша светлость», — произнес он. «Будете?» — я кивнул на шнапс. «Хотелось бы, но сейчас не до того». В ресторан вошли Маделев и Улих. Базилиус взглянул на них с досадой, словно они помешали. Маргарете швырнула в камин третью картину. По ресторану распространялся запах горелого холста и масляных красок. «Вы не могли бы попросить герцогиню прекратить?» — спросил Пригель. «Все-таки это не ее собственность. А вас что, вполне устраивает то, что там изображено?» — поинтересовался я. «Но, видимо, вам надо напомнить, что инквизиция как раз чаще всего ловила и убивала светлых. Вы, кстати, про свои извинения не забыли, Базилиус?» Пригель глянул на подошедших к нам Маделев и Улиха. «Не забыл». Маргарете, между тем избавившись от всех картин, застыла перед инквизиторскими приспособлениями. Она вычерчивала какое-то заклинание, но то не срабатывало, и Маргарете, злясь, ругалась сквозь зубы. «Я бы на вашем месте помог. Это просто идеальный момент для извинений», — заметил я. Базилиус с видом, будто его заставляют делать что-то ужасное, направился к герцогине, а я пригласил магов сесть напротив. Мы втроем стали наблюдать за Пригелем. Он остановился рядом с Маргарете и поприветствовал ее. Поскольку акустика в зале была отличная, мы прекрасно расслышали его слова. «Ваша светлость, позвольте, я вам помогу». Пригель осторожно взял ее за запястье, и вместе они вывели слова заклинания. Железная клетка для пыток со страшными шипами внутри рассыпалась ржавой трухой. «Отлично, спасибо, господин Пригель. Давайте уничтожим следующее. С удовольствием. И позвольте воспользоваться моментом и принести вам извинения за вчерашнее. Я искренне сожалею, что втянул вас в конфликт с графиней, пообещав то, что от меня не зависит». Маргарете, направившаяся к очередному инструменту пыток, остановилась и, резко развернувшись, посмотрела на королевского мага. «Что значит, не от вас зависит? Вы же слышали, что его светлость вчера отказался от прусской короны. Вот хитрый лис». Я, в очередной раз умилившись изворотливости Базилиуса, прищурил глаза в насмешке и посмотрел на усталые лица Маделев и Улиха. «Мы всю ночь спорили, ваша светлость, но так и не пришли к единому мнению», — сообщила Маделев. «Будете?» Я кивнул на шнапс и сделал знак официанту, который спешно принес еще стаканы. «Вы говорили, что вопрос с Пруссией будет решен быстро, но в итоге он забуксовал. Напоминаю, что нам пора разобраться с Чистославом и его производством антимагического оборудования, которое, похоже, уже находится во всех полицейских управлениях страны. А еще при этом не упускать из виду действия драконоборцев и некроманта. Что с вашим списком кандидатов? Пригелих отверг, волшебница нахмурилась. И я, кстати, тоже, заметил Ульрих. Почему? Базилиус и слышать не хочет о кандидатах, в которых не течет кровь Хайцоллернов, и не хочет менять закон, сказал Адельман. А еще он заметил, что мало кому известный дворянский род, предложенный госпожой Холивейн, хоть и с хорошей репутацией и не запятнавший свою честь, это не то, что сейчас нужно Пруссии, и в этом я его поддерживаю. Почему бы тогда не оставить вариант, что власть временно находится под контролем Объединенного Совета, спросил я. Пока Пригель ищет нужных кандидатов, мы бы занялись Богемией и драконоборцами. В законах прописано, что маги Совета могут подменять правителей не дольше 5 дней. Кроме того, настроение здесь явно не те, чтобы стоило пользоваться подобным законом, заметила Маделев и положила передо мной свежий номер газеты «Вестник Пруссии». На первой полосе сразу бросался в глаза крупный заголовок «Последняя кровь Хайцоллернов оказалась черной». Далее шел под заголовок «Неужели Пруссия достанется дракону?». Под ними стояла моя фотография, сделанная на похоронах старого фрисского герцога, где передо мной стояла урна с его прахом, словно красноречивый намек. Однако, только и сказал я удивленно, но ведь информация о родословной являлась вроде как государственной тайной. Вот именно, согласился Адельман. В статье рассказывается о помощнике Пригеля, господине Биппе, который, очнувшись в госпитале Мимеля, рассказал специальному корреспонденту газеты, какие события привели его на больничную койку. Но мне почему-то кажется, что Пригель, прекрасно зная настроение местного населения, сам подкинул всю эту информацию журналистам, да еще подав ее под нужным соусом. Так что, если честно, мы с минуты на минуту ждем у ворот замка толп недовольных, настроенных против вас, да и против нас тоже. Маделев, устало улыбнувшись, изучала меня. «Вы ведь это специально сделали, ваша светлость, что именно?» «Уехали вчера». Пригель, впрочем, как и наши коллеги из Австрии и Швейцарии, сочли этот поступок легкомысленным и высказали, что для наследника прусского трона, избегать важных обсуждений, такое поведение недопустимо. «Но ведь вам это и нужно было, чтобы они так подумали и голосовали против вас». Последние двое снова стали вести себя как снобы, спросил я, проигнорировав все остальные слова Маделев. Это никак не влияет на имеющуюся проблему с наследованием, заметил Адельман. А что сам Базилиус предлагает? Поинтересовался я. Маги переглянулись. В том-то и дело, что ничего, сказала Маделев. Кажется, он вполне осознает, что вариантов нет, и боится в этом признаться даже самому себе. Ну так надавите на него. Пусть изменит законодательство. Наверное, дворянский род, не имеющий отношения к Хайцоллернам, все же лучше, чем протесты. В конце зала загрохотало, когда Пригель уничтожил очередное инквизиторское приспособление. Маргарет обвела зал удовлетворенным взглядом, и они оба направились к нам. Между прочим, я все прекрасно слышал. Тут особая акустика, и все, кто об этом знают, обедают обычно молча, сказал Баузилиус, усевшись за стол и поглядел на меня. «Скажите, Эгихард, вы тоже считаете, что это моих рук дело?» Он кивнул на статью в газете. «Я не так много общался с господином Биппе, однако этого хватило, чтобы я сейчас был уверен, что он ни при чем». Пригель сделал знак официанту. Тот принес еще одну бутылку шнапса и пару стаканов для Пригеля и Маргарете, усевшейся рядом со мной и с удивлением подтянувшей к себе газету. «Что ж, вы почти угадали. Он не сам это сделал, я ему приказал, и Биппе пересказал то, что мне было нужно репортеру, Базилиус», — возмутился Адельман. «Погодите, Ульрих, дайте, я закончу. Его светлость прав, у меня нет другого выбора, как только выбрать его наследником, поскольку я не могу переступить через многовековой закон. Однако, вы просто решили снять с себя ответственность и дать все на откуп народа, не так ли? Вы понимаете, что этим выстрелили себе в ногу. Я указал на заголовок статьи. Вы настроили народ против меня и против магов, которые якобы хотят видеть меня на прусском троне, да и против себя тоже, потому что вы не особенный, Базилиус, а один из глав Объединенного Совета, который не может оставаться в стороне. Мне не надо было уезжать из Фризии, сказала Маргарете, прочитавшая статью и прищурив глаза в насмешке на мой манер. Тогда графиня бы преспокойно захватила бы власть, а ты, Харди, освободил бы Пруссию от узурпаторши, стал бы героем. Да, было бы забавно. Хотя, кто знает, вдруг всем понравилась бы королева Грифон. Я увидел, как от моих слов Пригеля передернула. Похоже, графиня ему не нравилась точно так же, как и моей супруге. «Вы нас всех здорово подставили, Базилиус», — сказал Адельман. «Если тут случится революция, вполне возможно, новое правительство просто не захочет иметь с Объединенным Советом никаких дел. Вам этот вариант, остаться без ничего, правда нравился больше других, вариантов не так много», — Пригель поглядел на меня. «Если его светлость повернет ситуацию в свою пользу, я даже признаю, что он вполне достоин быть монархом Пруссии. А вы ничего не забыли?» — полюбопытствовал я. «Ваш отказ от короны незаконен», — произнес Пригель. «Отказ от престола наследования был бы возможен только в случае других имеющихся претендентов. Но их нет. Так что, ну и цирк вы устроили, Базилиус», — не сдержалась Маделев. «Стране угрожает черный маг-некромант, маги-драконоборцы, возомнившие, что правда лишь на их стороне, и наш бывший коллега Чистослав, заваливший полицейские управления антимагическим оборудованием. А вы? У меня просто нет слов. Но если народ Пруссии вас отвергнет», — продолжил Базилиус, проигнорировав слова Маделев и глядя на меня, — «я буду считать, что я не проиграл. Я, конечно, приняла ваши извинения, и вы мне очень помогли с уничтожением гнусных приспособлений для пыток ведьм», — произнесла Маргарете. «Но вы понимаете, надеюсь, что после таких заявлений вам пост королевского мага больше не светит. И, госпожа Холивейн, подскажите, я, к сожалению, в этом не разбираюсь, лишится ли после подобного господин Пригель своего места главы Прусской гильдии?» «Не надо, Гретке», — сказал я. «Никто из нас не хочет, чтобы господин Пригель помчался к своему другу Чистославу и продолжил свою, так называемую, борьбу со злом. Вы ведь этим сейчас занимались, подкинув дрова в огонь, заразились драконоборчеством от Фридриха Червертова». Я кивнул на статью, а Базилиус подскочил, побагровев. «Да, мы дружили с Чистославом, но я, проклятие, понятия не имел, чем он занимается, и как далеко его завел его интерес к темной магии. И я прекрасно осознаю, что встать сейчас на его сторону – это предать всех остальных и встать на тот же черный путь, что и Чистослав. Но я не предатель, ваша светлость, но саботажник», — мрачно констатировал Адельман. «Вы, как и все мы, подписали в Хайдельберге договор с его светлостью, и сейчас балансируете на тонкой грани, чтобы его не нарушить. Придите уже в себя, Базилиус. Мы из-за вас потеряли драгоценное время, и еще потеряем, если действительно начнутся волнения». Пригель, пристыженный Адельманом, помрачнел и уставился в молчании на свой стакан со шнапсом. В ресторан зашел один из прусских магов, на вид весьма взволнованный, и подошел к нам. Грифоны снова превратились в людей. Мы, переглянувшись, поднялись из-за стола и поспешили за принесшим известие магом. Я притянул к себе Маргарете, которая, уходя, прихватила шнапс и стакан. «Гретке, иди лучше поспи», — шепнул я. «Не беспокойся, больше я ничего не скажу графине, буду только сверлить ее убийственным взглядом». Она, разглядев на моем лице сомнения, едва заметно улыбнулась и шепнула: «Обещаю». «Ладно, и держись от нее подальше». Мы поднялись по лестнице в зал. Его расчистили от кресел, установили леса и вовсю уже чинили крышу. У трех стен, к которым вчера приковали грифонов, теперь сидели люди, точно так же в ошейниках и кандалах на руках и ногах. Медные обручи, уменьшившиеся благодаря магии в размере, по-прежнему надежно сковывали пленников. Каждого грифона сторожило двое магов. Около пленников шла Ленили, поочередно всех фотографируя, в накинутом пледе и явно недавно проснувшаяся. За ней, оберегая, шел Финбарр. Главы австрийской и швейцарской гильдии стояли около графини. Пригель обвел взглядов пленников. «Похоже, кузина померанской графини вчера улетела со своими людьми». Мак, нахмурившись, направился к пленнице. Графиня сидела на полу, закутавшись в плед. Судя по всему, во время обратного превращения в человека одежда не восстановилась. Я заметил, как маги отдали последним грифонам пледы, чтобы те смогли прикрыть наготу. Ко мне подошли Ленили и Финбар, глянули с удивлением на пьющую шнапс Маргарете, которая не сводила недоброго взгляда с графини. «Вижу, у вас была бессонная ночь», — спросил я, изучив их утомленные лица. «Да, я сделала много фотографий, «Ваша светлость», — ответила Ленили. «Потом обнаружили растерзанных грифонами магов, и я все это тоже задокументировала. После мы дежурили тут, ожидая их превращения обратно. Господин Пригель сказал, что в теории они могут оставаться грифонами не больше 20 часов, иначе навсегда останутся таковыми и не смогут вернуть себе человеческий облик. А Карлфрид где?» Я перевел взгляд на Финбара. «Ищет информацию о грифонах в королевской библиотеке», — ответил он. Адельман позвонил в Хайдельберг и озадачил своих магов тем же самым. А Пригель приказал искать в своей гильдии. «Ты ведь вчера слышал, как Базилиус говорил, что дар магии род графини утратил давно и они не могли оборачиваться. Но как мы все видим, оборачиваться может не только графиня, но и ее люди. И это, как я понял, весьма озадачило магов. То есть, они считают, что имеется какое-то заклинание, превращающее обычных людей в грифонов. Или же кто-то из рода грифонов, к примеру, графиня, может инициировать людей в себе подобных, как, например, делают вампиры или суккубы», — сказал Финбар. «Возможно, есть еще какие-то способы». Я нахмурился и оглядел зал. «Надеюсь, что это не заклинание, а обряд инициации, который достаточно сложен, иначе мы получим целую армию грифонов к уже имеющимся врагам». Кузен согласно кивнул, а я показал ему глазами на Маргарете. «Приглядите за ней, пока я общаюсь в графине. Гретке, ты помнишь, что мне обещала?» «Хорошо, Харди». Она уселась на стул, около которого стояла коробка с отпечатанными фотографиями, которые сделала вчера Ленили, и принялась их с интересом рассматривать. Я подошел к стоящим перед графиней магам, которые повторяли свои вопросы, но она никак на них не реагировала, сжавшись в комок и отрешенно смотря в пол. Я увидел, как она вздрогнула, явно заметив меня краем зрения, но иной реакции не последовало. «Если вы не ответите на вопросы, мы будем вынуждены вас уничтожить», — произнес недобрым тоном глава швейцарской гильдии. «Ваши подчиненные растерзали в замке достаточное количество магов и ни в чем не повинную прислугу». Графиня никак не прореагировала. Я глянул на магов. «Дайте мне поговорить наедине. Это не лучшая идея, ваша светлость», — заметил Пригель, но, глянув на остальных магов, решил не противоречить. «Впрочем, вам виднее». «Спасибо». Они отошли. «Вероятно, вы себя лучше будете чувствовать, одевшись и позавтракав», — заметил я, — «и, возможно, приняв горячий душ. Вижу, вы замерзли». Графиня бросила на меня чуть удивленный взгляд, явно ожидая от меня совсем других слов. «Хотите казаться благородным?» На ее лице отразилось презрение. «Этот трюк со мной не пройдет». «Вовсе нет. У меня кузен оборотень, и я много об этом читал. При обороте затрачивается колоссальное количество энергии, а если у вас это впервые, то вы и вовсе сейчас на грани истощения. И что вы сделаете?» Графиня демонстративно погремела цепями. «Освободите меня, разумеется. Вы приведете себя в порядок, позавтракайте», — я глянул на Омегу, — «точнее, уже пообедайте, и мы поговорим». Графиня глядела на меня несколько секунд изумленная, но потом спешно отвела взгляд.